Глава 14. Записи доктора Грена. Сегодня утром по пути на работу я проехал мимо склона с ветряными генераторами, которых раньше не замечал. Быть может, я не замечал их, потому что их раньше там не было, но в таком случае я не заметил и того, как их там строили. А это, наверное, случилось не в один день. Вдруг, совершенно внезапно, и эти ветряки мельницы. Бет говорила, что я вечно витаю в облаках. Как-то раз я пришел домой, на улице шел дождь, сел на кушетку, а через пару минут, проведя рукой по волосам, спросил: «Отчего это у меня вся голова мокрая?» Бет обожала всем рассказывать эту историю, когда, конечно, еще было кому ее рассказывать. И тут вдруг, из ниоткуда, взялись эти мельницы. На холме, хотя, наверное, это даже гора, если у нас в Ирландии бывают горы, которая называется Лабанакаллах. Там еще лес начинается. Наджентов лес. И он растет аж до самой заснеженной макушки холма. Кто такой был этот Наджент? Почему он посадил этот лес, уж никто не знает. Разве что старожилы какие-нибудь. И вот я еду мимо него в своей Тойоте, на душе погано, в дурной моей голове все гудят упреки и обвинения, и тут вижу, мельницы вертятся серебристо. И сразу у меня сердце встрепенулось, будто перепелка вспорхнула из болота. Встрепенулась. Такие красивые эти мельницы. Сразу вспомнились мельницы на картинах, и от одного только воспоминания такие странные чувства. Наверное, это все из-за Дон Кихота. Всегда было грустно смотреть на разрушенные мельницы. Волшебные это постройки. Современные ветряки — это, конечно, не то же самое. И, конечно, против них все всегда протестуют, но они красивые. Они вдохнули в меня оптимизм, чувство, будто бы я и впрямь могу чего-то достичь. Ночью я проснулся от ужасающего чувства стыда и беспокойства. Если бы я только мог составить опись своих переживаний, сделать из своего горя статью в каком-нибудь журнале, то оказал бы миру большую услугу. Но горе, думается мне, запоминать очень трудно, и к тому же горе всегда невидимо. Но все равно это вой души, и мне более никогда не стоит переоценивать то, как оно может разъедать и другие души. Поэтому я попробую запастись этим новым знанием, хотя бы в надежде на то, что когда горе утихнет, я сумею сохранить для науки хотя бы его скелет. Спасибо тебе, Господи, за эти мельницы. Но да, я проснулся на рассвете. Думаю, опять из-за того таинственного стука. До сих пор не знаю, откуда он. Это Бет заклинает меня не забывать ее. Но этого ей бояться не стоит. Я перечитал свои записи о Розанне Клир, но отметил только глупости, которые написал про Саддама Хусейна. Хорошо, наверное, что я личность настолько незначительная, что все мои мысли, особенно самые постыдные и неуместные, никогда не станут публичными. Когда умер папа Иоанн, тоже были какие-то странные чувства. Меня глубоко тронула смерть человека, который помогал не только моим верующим пациентам, но еще и геям, и даже, боже мой, женщинам. При жизни его казалось, что жить так, как жил он, и есть вершина существования. Но в смерти своей он был великолепен, отважен. Как будто смерть еще больше приблизила его к людям, потому что смерть хватает все подряд. Ничто человеческое ей не чуждо. Она ненасытно берет все без разбору. Смерть не тщеславься. Примечание. Начало 10-го сонета Джона Донна из цикла «Священные сонеты». Перевод Горбунова. Конец примечания. Пусть так, но смерть все же могущественна и ужасна. И папа Иоанн победил ее. Что-то слишком много я думаю о смерти. Но так уж звучит музыка нашего времени. Миновал миллениум, и наивные дурачки вроде меня решили было, что теперь-то нас ожидает мирное столетие. Но Клинтон с его гитарой был не в пример лучше Буша с его ружьем. Чем больше я вчитываюсь в отчет отца Гонта, тем больше я ему верю. Это потому, что пишет он таким классическим стилем. Таким оборотом и такому синтаксису его верно научили в Майнуте. Его письмо кажется мне латинизированным. Что-то подобное я видел, когда продирался через Цицерона в Корнуольской школе. И его страстное желание поведать эту историю, обсессия даже, говоря языком психиатрии, так и проступает через весь текст. Он изливает душу, будто бы кается в грехах на исповеди. В словах его, конечно, нет ничего святого, но он не отступает, он идет вперед, он ничего не страшится, он добросовестно отмечает каждую деталь. Полицейским в Ирландии, как правило, старались давать посты подальше от родных мест, чтобы те, видимо, не имели возможности потрафить тем, кого знали с детства. Отец Розанны попал в число редких исключений из этого правила. Он родился и вырос в Коллуни. Это недалеко отсюда. Уж точно недостаточно далеко от Слайго. А потому округу он знал, наверное, так, что это было опасно для его здоровья. Кто-то, быть может, воспринимал его присутствие в городе как личное оскорбление, в особенности после того, как туда подтянули дополнительные полицейские отряды, сформированные из офицеров, участников Первой мировой, и чернопегих, которые в основном воевали там же. Это было ответом на так называемые беспорядки, которые по большей части заключались в том, что борцы за независимость устраивали засады и расстреливали солдат и полицейских. Они называли их войсками короны. Таким образом, ее отец мог прекрасно понимать, что именно творится в городе. Быть может, он мог даже собирать информацию, так как этого никогда бы не сумел сделать чужак. По вечерам завсегдатаи пабов могли гораздо охотнее делиться с ним новостями и слухами. Алкогольная закалка у ее отца, конечно, была впечатляющей, потому что он не хуже портового грузчика мог опрокинуть 15 пинт портера за вечер и потом еще вырулить к дому. Его дочь Розанна, должно быть, всякий раз с тревогой поджидала звук его шагов с улицы, чтобы затем втащить его в дом. Местом для игр Розанне служило кладбище, которое начиналось прямо за их домом. Там она знала каждую тропинку, каждый уголок, но больше всего любила руины старой часовни в самом его центре. Играла в какие-нибудь классики в полуразрушенном портике. Отец Гонт пишет, что однажды вечером ей довелось увидеть странные похороны. Несколько мужчин принесли на кладбище гроб, без участия священника или какой-либо церемонии, опустили его в разрытую могилу и тихонько закопали под покровом темноты. Только мерцавшие огоньки сигарет да приглушенные голоса выдавали их присутствие. Розанна, как и положено послушной дочери, тотчас же побежала к отцу и все ему рассказала. Похоже, она решила, что то были кладбищенские воры, хотя гроб-то опустили в могилу, а не вытащили из нее. Да и таких краж ни в Ирландии, ни где бы то ни было, еще уже лет 50 не случалось. Не совсем ясно, откуда отцу Гонту стали известны все эти подробности. И действительно, я сейчас перечитываю все это и просто поражаюсь его всеведению. Но, с другой стороны, в те времена к всеведению стремился каждый священник. Но как бы то ни было, а на следующее утро отец Розанны в присутствии отца Гонта выкопал гроб обратно, но вместо тела там лежало оружие, которое во время войны за независимость было на вес золота, и добывали его с превеликим трудом, зачастую, например, снимая с трупов убитых полицейских. И действительно, выкопанное оружие по большей части оказалось полицейским, плюс добыча с разных засад и облав. Отец Розанны, наверное, видел в этом напоминание об убитых товарищах. Свежевырезанная надпись на надгробии сообщала о том, что под ним лежит некий Джозеф Брэди. Но в городе не было покойников с таким именем. Невероятно, но мужчины зарыли там не только оружие, но и отчеты с тайных собраний, куда каким-то уж совсем чудесно идиотским образом затесались некоторые имена и адреса, в том числе и тех, кого давно разыскивали за убийство. Экая удача привалила полиции. Никто и опомниться не успел, как кое-кого из списков уже похватали, и один из них был убит при попытке бегства. Им оказался некий Вилли Лавелл, чей брат, согласно доброму священнику, в дальнейшем сыграл заметную роль в судьбе Розанны. По какой-то причине этот Вилли Лавелл был потом похоронен в той самой могиле, где так неудачно было припрятано оружие. Найденное оружие и документы, а также это убийство, вызвали целую бурю среди подпольщиков, которые все это прятали. За этим, несомненно, последовала целая волна распоряжений, в которых приказывалось мстить полицейским всеми возможными способами. Но это произошло не сразу, и семье Розанны пришлось довольно много времени прожить под гнетом этого ежедневного, ежеминутного страха. Уверен, они изо всех сил надеялись на то, что мятеж будет подавлен, и в Ирландии вновь воцарится мир. Наверное, они и сами сказали бы, что на это остается только надеяться. Я перебираю хрупкие страницы отчета, написанного отцом Гонтом, и снова спрашиваю себя, могу ли я его использовать? Могу ли я просить Розанну снова пережить все это? Необходимо все время помнить о том, что первоочередная задача для меня — понять не суть ее страданий, а их последствия. Истинную причину, по которой ее поместили в клинику. А это возвращает меня к тому, с чего все и началось. К необходимости подтвердить или опровергнуть ее безумие, установить законность ее пребывания здесь и возможность или невозможность ее возвращения в общество. Думаю, смогу решить это без ее помощи или только с той помощью, которую она сама захочет мне оказать. Я должен вынести заключение на основании того, что я вижу, а не того, что мне рассказали, или того, что подсказывает интуиция. Колокола в церкви святого Фомы прозвонили 8. Я опаздываю, как кролик из сказки Кэрола. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Том перезнакомил меня с кучей людей, потому что человек он был общительный до невозможного, но матери он показал меня только через несколько лет после нашего знакомства. Про то, что мать у них есть, я, конечно, знала. Братья, бывало, то и дело о ней заговаривали. Я даже вполне ее себе представляла. Представляла ее маленькую фигурку, ее слабость к альбомам, куда она вклеивала все, что имело хоть какое-то отношение к сыновьям. Дорожные билеты Джека, вырезки из «Чемпиона» с объявлениями о выступлениях Тома, сначала на танцевальных вечерах в Плазе, а затем с речами на самые разные темы по всему городу. У меня сложилось впечатление, что они с мужем частенько не ладили, что старый Том, по ее мнению, слишком уж много времени тратил впустую. Но, быть может, она уж точно знала цену времени, и сама его никогда зря не расходовала. Я знала, что она пообещала отдать дочь в монахини, когда та была еще совсем маленькой. И девочку Тизи вместе с денежным взносом в свое время действительно отправили к сестрам милосердия. Был такой нищенствующий монашеский орден. Жили они тогда в общине, которую называли Назаретом. Такие общины у них были по всей Англии и даже в Америке. Не знаю, мечтала ли мать о духовной карьере для своих сыновей, но уж, наверное, думала, что, отдав монастырь хотя бы дочь, свою бессмертную душу она всяко подстраховывала. И, конечно, был ведь еще один сын, Энус, но о нем всегда упоминали лишь вскользь, хотя пару-тройку раз он вроде бы пробирался из огромного мира домой, где, судя по всему, целый день спал, а на улицу выходил с наступлением темноты. В те времена великих тайн то была совсем маленькая загадка, и я тогда, кажется, и вовсе о ней не думала. «Отчего это твой брат Энус почти никогда не бывает дома?» — спросила я Тома как-то раз. «Да так, есть за ним один грешок». Вот и все, что поначалу отвечал мне Том. Но как-то раз мы с ним в городе повстречали его соперника из республиканцев, что вдруг быстро начали набирать популярность, и тот отпустил в адрес Тома какую-то непонятную шутку. Звали его Джозефом Хилли, и негодяем он уж точно не был. «Да это же Том», — сказал он, — «брат полицая». «Чего?» — переспросил Том, и в голосе его не было слышно привычного веселья и добродушия. «Ничего, ничего. У всех у нас есть свои скелеты в шкафу». «Ты что же, Хилли, хочешь к муниципальным выборам из этого что-то состряпать?» «Что?» «Нет, нет», — ответил Джозеф Хилли, будто оправдываясь, потому что хоть они и были противниками, Тома все любили. Да и Хилли, как я уже сказал, был человеком вполне достойным. «Я просто дразнил тебя, Том». И они обменялись вполне сердечным рукопожатием. Но я-то видела, что настроение у Тома переменилось, и потом всю дорогу он был мрачен и молчалив. В стране шкафов, в каждом из которых после гражданской войны лежало по скелету, этого было никак не избежать. Но я понимала, что Тому это обидно, чуть ли не до слез. Ведь у Тома был план, намеченный путь, что для такого юноши, как он, было весьма похвально. Но вот без скелета в шкафу он уж точно мог бы прекрасно обойтись. Мать его была того же мнения. Она обожала популярность Джека, она обожала популярность Тома. Даже если Джек рядился в заношенные наряды старинных порядков, а Том примеривал на себя новомодные шляпы Новой Ирландии, все это я вызнала из их разговоров, и всякий раз, когда они заводили разговор о матери, я навостряла уши, будто шпион, который ходит по барам и слушает пьяную болтовню, потому что я как чувствовала. Однажды мне пригодится каждая кроха такой информации, если я хочу пережить встречу с ней. А если в этой игре и выпадала дурная карта, то это всегда была пустая черная карта моей матери. В те странные времена, когда уж если что-то неожиданное могло случиться, оно всегда и случалось, страну возглавил мистер де Валера. «В нижней палате снова полно оружия», — угрюмо сказал Том. «То есть как это, Том?» — спросила я. «Да им так страшно там находиться, что они на заседание приходят вооруженными». Теперь Том говорил с вполне понятным отвращением, потому что именно этих людей его партия всеми силами старалась усмирить, бросить в тюрьму и, увы, казнить. И как же это так вышло, что те, кто выступал против договора, те, кого парни вроде Тома хотели навеки вымороть из истории Ирландии, теперь управляли страной? Прямо почувствовать было можно, как жизнь в Слайго вдруг переменилась. На коне вдруг оказались парни вроде Джозефа Хилли. С учетом всего происходившего, Тому это было страх, как горько и обидно. Сама бы я была рада вообще ни о ком из них не думать, но Том умудрялся приплетать политику и к любовным разговорам. Этот разговор у нас состоялся, когда мы с ним лежали на вершине огромной песчаной дюны, которая, собственно, и дала имя Стрэндхиллу. Для будущего Тома то было самым серьезным препятствием из всех возможных. Сам-то он к оружию не привык, так как войну был еще совсем мальчишкой. Ну и, надо отдать ему должное, он сам считал, что теперь с помощью оружия ничего не решить. Ему казалось, что север все-таки как-то можно объединить с югом, но на каких-то совершенно безумных условиях, вроде того, что Карсон, например, станет, как он шутил, первым королем Ирландии. Люди вроде Тома все еще носились с этими старыми идеями. Идеи у него в голове порхали туда-сюда, будто танцевали свинг под его музыку. Джозеф Хилли охотно пристрелил бы Карсона, если б только это можно было провернуть без лишнего шума, а потом спокойно пойти бы домой, к семье. Теперь во все эти дела были вовлечены целые семьи и даже дети, а не как раньше одни молодые парни да кое-какие девчонки. Но как бы то ни было, а вскоре он вновь принялся меня целовать, в тиши дюн, под возмущенные вопли чаек, которые одни только нас и видели, пока море уносило героические разглагольствования Тома на другой берег. Извечный стрэндхиллский ветер то и дело принимался ворошить прибрежные водоросли. Холодно было, ужас. Но мы грелись поцелуями. И всего-то пару недель спустя на мосту подле отеля «Лебедь» меня останавливает, кто бы вы думали, изрядно потрепанный жизнью Джон Лавелл. Он по-прежнему казался молодым, но какая-то тень будто уже легла на его лицо. Выглядел он так, будто тяжко ему пришлось в Америке, или где уж он там был. И когда я глянула вниз, то увидела, что подошвы его ботинок протерты чуть ли не до дыр. Я представила, как он бродяжничает, прыгает с одного поезда на другой и шатается по миру без дела и цели. Хотя худое и посеревшее его лицо было по-прежнему привлекательным. «Гляньте-ка», — сказал он, — «тебя и не узнать». «Да и тебя», — ответила я. Я была одна, но все равно держалась настороженно, потому что Слайго, что твоя проклятая большая семья, все про всех все знали. А если уж чего и не знали, то из кожи вон лезли, чтобы узнать. Думаю, Джон Лавелл заметил, как я осторожно посматриваю по сторонам. «Что такое?» — спросил он. «Говорить со мной не хочешь?» «Нет-нет», — сказала я. «Хочу». «Ну и как поживаешь? Был, значит, в Америке?» «Была у меня такая мысль», — ответил он. «Но все не бывает вот так просто. Скажи Богу о своих планах». «Ну да, верно», — сказала я. «Зато в Ирландии я теперь свободный человек», — сказал он. «Свободный? Ну, раз Дэв теперь у руля». Примечание. Дэв — прозвище Имана де Валера, главы правительства ирландских фристейтеров, ставшего в дальнейшем президентом Ирландии. Конец примечания. «А, точно. Ну, хорошо, значит. Уж получше, чем в сраной тюряге в Курахе». От ругательства я аж вздрогнула, но, думаю, у него было право так выражаться. «Это там ты был?» «Там». «Ну, давай, Джон, как-нибудь еще увидимся. Я собираюсь домой на острова. Но да, ты меня уж точно еще увидишь». «Это верно. Я нашел себе работенку в муниципалитете». «Так ты что, в выборах участвовал?» «Нет, нет», — ответил он. «Дорожные работы для муниципалитета. Копать буду, ну и все такое». «Это хорошо. Это настоящая работа». «Это работа. А работу сейчас найти трудно. Даже в Америке, говорят». «Сама-то работаешь?» «В кафе «Каир», — ответила я, — официанткой. «Молодец. Вернусь в Слайго, загляну к тебе». «Да-да, конечно», — ответила я и внезапно стушевалась, устыдившись сама не знаю чего. Только что Джон Кейн принес мне супу. «Эта чертова работа меня до смерти доведет», — говорит он. «Уж лучше кротов ловить в Коннахте». И все это время кадык у него так и дергается. «Но в Коннахте кроты не водятся», — говорю я. «Да они по всей Ирландии не водятся. Вот и была бы чудная работка для старика, верно? Чертовы ступеньки!» И ушел. Мать их жила в очень милом домике, но там повсюду стоял запах вареной баранины. И так меня трясло от страха, что на языке все вертелось. Баранина, мол, из жертвенного барашка. Чувствовалось, что где-то в доме булькает в горшках капуста с огорода старого Тома. Цветная капуста, кочанная капуста. И баранина вместе с нею булькает, булькает, выплевывая свой отчетливый, влажный, пресноватый запах в коридор. Такое у меня было впечатление. К этому дому я приближалась всего два раза в жизни, и оба раза чуть не умерла на пороге. Тогда мне от одного запаха мяса становилось тошно. Но запах вареного мяса был хуже всего. С чего бы? Сама не знаю. Потому что моя мать обожала всякое мясо. Даже ливер и требуху, от вида которой хирурга бы замутила. Баранье сердце было для нее превосходным ужином. Том привел меня в парадную гостиную. Я чувствовала себя там домашней скотиной. Я чувствовала то же самое, что когда-то, наверное, чувствовали корова, теленок и свинья, когда их заводили в дом на ночь. Было время, когда в Ирландии люди и скот спали все вместе, в одном доме. Потому-то во многих деревенских домах на кухне пол по-прежнему покатый, чтобы очаг, альков с кроватью или лестница наверх в спальню оставались на возвышении, и дерьмо и помет туда не затекали. Хлев для людей получался. Но я чувствовала себя скотиной. И то и дело неуклюже натыкалась на мебель, хотя обычно за мной такого не водилось. А все потому, что мне там быть не следовало. Никак не суждено мне было там оказаться. Думаю, сам Боженька обомлел, увидев меня там. В ее гостиной стояло несколько кресел и диван, обитые темно-темно-красным плюшем, и такие они были старые и бугристые, что казалось, будто там, под плюшем, что-то давным-давно умерло и застыло навеки вот такими подушечками. И отовсюду несло бараниной. Ох, не хотела я писать это «несло». Не хотела я писать про все это так плохо. Господи, прости. Она поглядела на меня очень ласково. Меня это очень удивило. Но говорила она не так мило, как глядела. Теперь я думаю, что она тогда, наверное, пыталась быть любезной, пыталась произвести хорошее впечатление. Женщина она была миниатюрная, а волосы у нее от лба росли, как тогда говорили, вдовьим мыском. Примечание. Согласно примете, такой рост волос к раннему вдовству. Конец примечания. Одета она была во все черное, в платьице из какого-то черного материала, который подозрительно лоснился, будто ткань на локтях священнической сутаны. И как раз на шее у нее висел очень красивый золотой крест. Я знала, что она работает швеей в местном сумасшедшем доме. Там же, где ее муж, старый Том, был портным. Да-да, познакомились они за раскроенным столом. На нее свет падал из окна, и она была прямо ангел. Однажды сказал мне старый Том. Уж не помню, к чему он мне говорил и когда это было. Наверное, еще в самом начале, когда все было куда лучше. Помню, что мысли у него вечно разбредались в разные стороны. Он был невероятно доволен собой и, думаю, имел на то полное право. Но она теперь отнюдь не казалась мне ангелом. «Коленки-то совсем острые», — сказала она, строго оглядывая мои ноги. «Какие?» — переспросила я. «Острые, острые». «Ну, знаешь, а то детям будет неудобно сидеть. Пришел Том мне на помощь. Но что-то мне это никак не помогло». «А-а-а», — сказала я. На лице у нее были прочерчены странные белесые дорожки, будто легкая сыпь первого снега у обочины. Наверное, она напудрила лицо. А солнечный свет, который день за окном буквально втолкнул в комнату, ее выдал. Нужно мне постараться писать о ней справедливо. Тут старый Том усадил меня в одно из бугристых кресел. На каждый подлокотник было нашито по салфеточке, на которой простой гладью были вышиты цветы. Скромная, опрятная работа. Сама миссис Макналти уселась на кушетку, где лежала небольшая стопка книг. То были ее альбомы. Ради такого случая она даже отложила их, как любитель сладкого, страшно терзаясь, откладывает подальше плитку шоколада. Старый Том подтянул деревянный стул поближе ко мне. Уж он-то держался весело. В руках у него была маленькая флейта пикколо, и он без лишних разговоров начал мастерски наигрывать на ней какой-то ирландский мотивчик. Потом остановился, рассмеялся и сыграл еще один. «На виолончели умеешь?» — спросил он. «Нравится, как она звучит?» Конечно, в бенде он никогда не играл ни на флейте, ни на виолончели. И теперь казалось, что он вместо слов говорит со мной при помощи этих куда более редких инструментов. Но я никак не могла уловить, что же именно он пытался сказать. В плазе мы с ним часто болтали, но тут казалось, что этих разговоров и вовсе не было. Как будто бы я вообще не встречала его раньше. Все это было очень странно. Миссис Макналти фыркнула, встала с кушетки и выплыла из комнаты. Это ее фырканье могло означать что угодно, и я надеялась, что это было всего лишь характерное восклицание, как писали в старых романах. Старый Том еще прошелся немного по своему репертуару, а потом тоже поднялся и вышел. И Том вышел тоже. На меня он даже не поглядел. И я осталась сидеть там. Только я, комната, эхо, музыки Тома, да еще одно эхо, миссис Макналти, которое разгадать было так же сложно, как мелодии О'Каролана. Примечание. Торла О'Каролан, 1670-1738 годы. Известный ирландский слепой композитор, арфист. Его произведения дошли до нас в виде мелодических тем без аккомпанемента. Конец примечания. Наконец Том вернулся, подошел ко мне и помог мне встать с кресла. Сказать он ничего не сказал, так мелькнул улыбкой, будто бы говоря, «Ну вот так, что ж тут поделаешь?» Мы с ним вышли на Стрэндхилл-роуд, где помимо этого дома стояли еще 4 или 5 таких же, по акру земли на каждый. Было что-то незаконченное в этой улице, незавершенное, и какой-то уж очень незавершенной вышла эта встреча с миссис Макналти. «Я что, ей не понравилось?» — спросила я. «Ну, ее беспокоит твоя мать. Можно сказать, у нее профессиональный интерес. Но это не главное». «Нет, не главное. Я думал, что все дело будет в этом, но нет. Мама очень религиозна», — сказал Том. «Вот что самое сложное». «А-а-а», — сказала я и взяла его под руку. Он улыбнулся мне почти ласково, и мы с ним довольно мило зашагали вместе по направлению к узким старым улочкам городских окраин. «И вот еще что», — сказал он. «Она хочет, чтобы ты побеседовала с отцом Гонтом, если это возможно». «Зачем?» — спросила я. А сама подумала: «Господи Боже, так она еще и с отцом Гонтом дружбу водит». «Ну, понимаешь», — сказал он, — «про всякие там что да как. Дурацкий этот Нетемере и все такое прочее». Примечание. Декрет Булла Папы Пия X, 1907 год, в котором подробно оговаривались условия вступления католиков в брак с людьми других вероисповеданий. Назван по первым словам с латыни, приблизительно переводится как «небеспечно». Конец примечания. «Черт дери! Да мне наплевать, будь ты хоть индуской. Но сама понимаешь, это все из-за пресвитерианства. Господи Иисусе! Да мне кажется, до того ни один протестант не ступал на порог ее дома. Вот уж точно тебе говорю». «Но я-то... я сама ей понравилась?» «Не знаю», — ответил он. «Про это она ничего не сказала. У нас в кладовке было чисто заседание комитета, только официальные вопросы». Том еще не просил моей руки или что-нибудь в этом духе. Но все же я знала, что все эти разговоры как-то связаны с замужеством. Внезапно мне самой не захотелось идти за него или за кого другого. Вообще замуж расхотелось. Мне было слегка за 20, а в те времена 25 уже старая дева, и тогда тебе даже какого-нибудь горбуна в мужья не достанется. Тогда в Ирландии девушек было куда больше, чем парней. Женщины поумнее в 2 счета срывались в Америку и Англию, пока еще не успели увязнуть навечно в ирландской трясине. А в Америке женщины были страсть как нужны. Мы шли на экспорт в Америку, что твое золото. Они уезжали сотнями, сотнями, каждый божий год. Красавицы и толстушки, низенькие, страшненькие, крепкие и изможденные, молодые и старые, да всех мастей, черт подери. Я думаю, что они ехали за свободой, следуя зову своих инстинктов. Уж лучше сидеть без денег в Америке, чем без мужа в этой чертовой Ирландии. Вдруг меня накрыло отчаянным, страстным, яростным даже желанием последовать за ним. Запах той баранины въелся в мою одежду, и мне казалось, что избавиться от него можно, только перебравшись через Атлантику. Но, видите ли, любила я этого Тома. «Господи, помоги!»